ты думаешь, что случилось с золотыми рыбками?» — спросила Делорм, когда они изучали меню. «Видимо, уплыли в ресторан получше», — ответил кардинал. «Тебе здесь нормально? Или, может быть, пойдем куда-нибудь еще?» «Я устал и страшно хочу есть». «Знаешь, что я хочу? Бифштекс. А я ассорти из морепродуктов». «Будь осторожна. Там, скорее всего, будет большое количество маленьких золотых рыбок». «Ничего, я их запью большим количеством пива». Они сделали заказ недружелюбной молодой женщине, в чьи жизненные планы явно не входила работа официантки. Кардинал был даже рад, что она обратилась к ним по-английски. Когда принесли пиво, кардинал отхлебнул свой лабат и нахмурился, разглядывая бутылку. Странный вкус. Для квебекского рынка его варят особым образом. Почему? Потому что у франко-канадцев очень утонченные, изысканные вкусы. Ну да, конечно, они этим славятся. Делорм скорчила ему гримасу. В этот вечер она не стала завязывать волосы в пучок, и они пышными волнами спадали ей на плечи. На ней была красная футболка, которая выглядела гораздо лучше, чем имеет право выглядеть этот предмет одежды. На груди был вышит маленький черный котенок. Принесли еду, и она оказалась неожиданно хорошей. Бифштекс был в самый раз нежный, среднепрожаренный, как кардинал любил. Лицо же Делорм выражало нескрываемый восторг. «Как морепродукты? Ничего?» «Ничего? Да они просто замечательные!» Вкусная еда подняла им настроение. За ужином они говорили о том, что сделали сегодня и что им предстоит сделать завтра. По-прежнему были неясны мотивы убийства Шекли. Но если завтра им улыбнется удача, один такой мотив можно будет выявить. Потом они перешли на обсуждение более личных тем. Кардинал спросил о приятеле Делорм, которого она раз или два упоминала. «Эрик, или как его зовут, судя по твоим рассказам, славный малый?» «Да, очень славный, за исключением того, что он считал нужным трахать все, что движется. Иногда я понимаю, почему женщины становятся лесбиянками». Они помолчали. Делорм какое-то время смотрела в сторону, потом чуть наклонилась вперед. «Джон, мы об этом ни разу не заговаривали, с тех пор, как ты в прошлом году чуть не ушел из полиции. Но скажи мне, как другу, на тебя до сих пор давят Рик Бушар и компания?» «Немного». «Так я и знал. И что они?» «Прислали открытку. Им известен мой домашний адрес». «Домашний? И что ты собираешься делать?» «Бушар еще не отсидел свое. Есть шанс, что он начнет чудить, и ему добавят еще несколько лет. Но ты же не можешь на это рассчитывать. И потом, может быть, все это пустые угрозы. Он 12 лет провел за решеткой. Какой ему смысл охотиться за мной, если он не хочет снова туда угодить? Думаю, это обычное тюремное бахвальство». «Надеюсь. Скажи, если понадобится моя помощь». «Спасибо, Лис. Может быть, теперь сменим тему?» «О чем бы нам поговорить?» «Расскажи мне о своем худшем в жизни свидании». «Ты, это трудно. Их было так много». Делорм принялась рассказывать историю о свидании с одним гонщиком, которое началось со штрафа за превышение скорости и кончилось спущенной покрышкой под проливным дождем. За ужином кардинал невольно заметил, как меняется Делорм, когда она не занята работой. У нее было на удивление выразительное лицо. В отделе она вела себя с бесцеремонной решительностью, которая помогала ей держать людей на расстоянии и не давать им разгадать ее чувства, но теперь, после окончания рабочего дня, в другом городе, она словно бы сняла защиту. Ее жесты стали более размашистыми, она пучила глаза, описывая бешеную езду с гонщиком, и начинала растягивать слова, как слабоумный, пересказывая фразы, которые он ей говорил. У кардинала возникло ощущение, что в ней проявляется сейчас что-то более эмоциональное, более женственное и, может быть, более французское. Опустошив тарелки, они какое-то время сидели молча. «Хочешь еще пива?» — спросил кардинал. Делорм пожала плечами, что на мгновение подчеркнуло очертания ее груди. Она помахала официантке и крикнула ей через весь зал: «Можно мне еще пива? Еще один лабат моему отцу!» Когда они вернулись в гостиницу, их окликнула одна из дежурных. Говорила она по-французски: «Мисс Делорм, прошу прощения, но у нас серьезные проблемы. На первом этаже лопнула труба, затопила все комнаты. Боюсь, больше вы не сможете оставаться в своем номере». «Ничего страшного, переведите меня в другой». В этом и состоит проблема. У нас все занято. Свободных номеров нет. Делорм взглянул на кардинала. Представляешь? Ну, в общих чертах представляю. Честное слово, в следующий раз остановлюсь в королеве Елизавете. Она повернулась к портье, опять перейдя на французский. Кардинал мало что понимал, но с восхищением заметил, что Делорм не потеряла самообладание и не стала повышать голос, даже когда выяснилось, что ситуация хуже, чем казалось. Она снова обернулась к кардиналу. Километрах в двух отсюда Holiday Inn. Они мне заплатят за номер там. Вы уверены, что у вас нет больше никаких свободных номеров? Спросил кардинал у девушки. Наверняка в гостинице найдется хотя бы... Та ответила с сильным акцентом. Да, обычно это не проблема, но сегодня у нас целый этаж занимает школьная хоккейная команда. Извините. Кардинал всем сердцем сочувствовал Делорм. Она вдруг показалась ему маленькой, измученной. «Переселяйся в мой номер», — предложил он, — «а я перееду в Holiday Inn». «Ни за что, не буду же я тебя выгонять». «Есть другой вариант. Оба будем жить у меня. В комнате две двуспальные кровати». Делорм покачала головой. «Мы же взрослые люди», — сказал он негромко. «Я не собираюсь на тебя накидываться». «И чтоб потом весь отдел над нами потешался? Нет уж, спасибо». «Откуда они узнают? Я не буду никому рассказывать». «Лучше я пойду куда-нибудь еще». «У тебя был длинный день, ты устала. А утром мы хотим начать пораньше. Перебирайся ко мне в номер». «Ну ладно, помоги мне, Джон. Но если ты кому-нибудь расскажешь, хоть кому-нибудь, я больше никогда в жизни не буду с тобой разговаривать». Кардинал лег в постель, пока Делорм чистила зубы в ванной. Он хотел было позвонить Кэтрин, но в присутствии Делорм делать это было как-то неловко. Вынув книжку в бумажной обложке, он заставил себя прочесть несколько страниц. Когда дверь ванной открылась, он постарался сосредоточить взгляд на странице, но все же краем глаза увидел, что Делорм еще одета. Тогда он перевернулся на бок, отворачиваясь, и только после этого услышал, как она раздевается, звук расстегиваемой молнии на джинсах. Раздался глубокий вздох, она забралась в постель. В номере слишком жарко, интересно, в чем она лежит под одеялом? Кардинал снова лег на спину и стал придумывать, что бы такое сказать. Конечно, не стоило говорить о чем-то слишком личном, так как это могло быть воспринято как своего рода провокация, но и возвращаться к обсуждению расследования ему тоже не хотелось. Интересно, а Делорм испытывает что-то хотя бы отдаленно похожее? Тоже раздумывает, чтобы сказать? Представляет себе разные вещи? Словно в ответ Делорм повернулась к нему спиной и выключила свой ночник. Конечно, это движение можно интерпретировать по-разному. Может быть, она надеется, что он сам сделает первый шаг. Как мило, ее вьющиеся волосы лежат на подушке, а эта линия бедра под одеялом. За ужином она назвала его отцом. «Указывает мне мое место», — подумал кардинал. «Напоминает, что между нами 12 лет разницы». Он выключил и свой ночник и решил больше о ней не думать. Но выполнить это решение не удалось, и он еще долго не мог заснуть. Когда кардинала разбудил звонок будильника, Делорм уже встала и полностью оделась. «Я буду в кафе», — сказала она и исчезла. Они проехали через восточные районы и по замощенной бревнами дороге двинулись к Сове. Выглянуло солнце, крепкий ветер летал над окрестными полями. Эти поля напоминали болото, металлически поблескивающие под солнцем. Кардинал раза два позвонил в британское консульство. Чрезвычайно вежливая молодая женщина заверила его, что она сделает все необходимые запросы и в самом скором времени ему перезвонят. «Все в порядке?» — вдруг спросила Делорм. «Ты какой-то сердитый». «Просто устал», — ответил кардинал, — «не выспался». «Вот как? А я отлично поспала». Кардинал подумал, что, может быть, она просто не хочет расстраивать ему рану, не хочет подчеркивать, что физически он ей совершенно безразличен, но, скорее всего, она просто констатировала факт, и мысль о возможной близости вообще не приходила ей в голову. Они въехали на подъездную аллею, ведущую к дому Сове, и перекрыли путь ему самому. Сове как раз выезжал. Он нажал на клаксон, вспугнув ворон и соек, сидевших на деревьях, но кардинал не сдвинул машину с места, и тогда Сове рывком распахнул дверцу своего пикапа, вылез и нетвердой походкой направился к ним. «Я же вам сказал, мне не о чем разговаривать с лошадниками, с полицией Квебека или еще с какими-нибудь полицейскими. Убирайтесь к чертям с моей аллеи!» «Мистер Совая, у вас есть видеомагнитофон?» «Если нет, то мы вам его привезли».